Глава 24, где дракон сочинял оду. Избранная ушла, покинула его посреди брачной ночи. А он, вместо того, чтобы броситься вслед и вернуть ее, застыл как дурак на одном месте. Жжение. Недаром он его чувствует. Кайвин поднял руку. Точно, браслет. Он и забыл о нем. Попытался снять. Сначала руками, потом зубами. Не вышло. Браслет не поддавался даже силе дракона. А это означало только одно. Он магический. Подчиняющий артефакт! С губ сорвался злой рев дракона. Настолько избранная не хочет его. В голове не укладывается, как ей вообще удалось побороть притяжение. Судя по всему, благодаря еще одному артефакту, тому самому перстню, что Грифс настоятельно советовал снять. Картина произошедшего потихоньку складывалась. Когда избранной нет рядом, Кайвину лучше думается. Все потому, что влечение не дурманит разум. Его сдерживает подчиняющий артефакт. Пока он не выполнит приказ, спальню не покинуть. Ему не уйти, ладно, но и девушка не покинет замок. Прижав ладонь к ближайшей стене, Кайвин отдал уже свой приказ. «Запечатать магически все двери и окна. Никто не должен покинуть замок без моего дозволения». По стене прошла слабая вибрация. Знак, что приказ получен и исполнен. Замок дракона — это не просто место, где он живет, это его обитель. Он полностью подчиняется воле своего хозяина. Все, теперь Джеймини не уйти. Пусть погуляет по замку, лишь бы накинула что-нибудь. Ведь при мысли, что его избранную кто-то увидит без одежды, дракон снова зарычал. Чтобы как можно скорее ее найти, необходимо избавиться от артефакта. Что он должен сделать? Что там Джеймина говорила? Дракон всех спали, следовало слушать внимательнее. Кайвин оглянулся в поисках ответа. Взгляд упал на подушку на краю кровати. Им овладело желание коснуться ее, погладить, ощутить прохладный шелк наволочки под пальцами. Определенно она достойна восхваления. Нет, оды. Вот же оно. Джеймина приказала сочинить оду подушке. Что за блажь? Но если это избавит от браслета, Кайвин все сделает. Он вернулся к кровати, схватил подушку и сжал в руках. Ну же, надо сосредоточиться. Но мешало ворчание духа. Я все для него делаю, слаб, сбиваюсь. Умаялся так, что чуть силы не лишился, а ты все испортил. Вот не буду тебе помогать, и все тут. Сам разбирайся. Кайвин только плечом дернул. Пусть проваливает и не отвлекает. Ему нужно сочинить оду. «Подушка, игрушка, дурнушка...» «Нет, не то», — бормотал он себе под нос. «Избушка, петрушка... Как же сложно писать стихи!» «Стыдоба-то какая!» — бурчал дух. «Дракона уделала девчонка! Кому рассказать, засмеют!» «Да хватит уже обниматься с подушкой! От тебя избранная сбежала!» «Я в курсе!» — огрызнулся Кайвин. «Но я не могу пойти за ней, пока не выполню приказ!» «Ничего, сам сделать не можешь. Придется снова мне», — вздохнул Грифс. «Тебе нужен стих? Сейчас будет. Повторяй за мной». Дух задумался ненадолго, а потом выдал. «В жизни нет удачи, не везет в любви. Возьми подушку, ляг и пореви. Милая подушка, пожалей дурака. Бросила подружка его из-под тишка». «Ты не мог придумать что-то менее унизительное?» — возмутился Кайвин. «Не нравится, сочиняй сам», — фыркнул Грифс и повернулся к нему задом. Скрипя зубами, Кайвин повторил стихи, и тут же раздался щелчок. Подчинение спало. Зарычав, он разорвал подушку на части. Пух разлетелся в стороны, покрыв все вокруг, включая самого Кайвина ровным белым слоем. В ярости он пнул браслет. Тот залетел куда-то под кровать. Туда ему и дорога. Теперь, когда артефакт был деактивирован, Кайвин получил свободу действий. «Кто пустил Джеймину к другим женам?» — взревел он. В груди поднимались горячие волны жара. Дурной знак. Дракон невероятно зол, и это чревато потерями. «Сама вошла! Ее разве остановишь?» — пробормотал Грифс. Ответ Кайвин уже не услышал. Красная пелена застила взор. Он едва помнил, как выскочил в коридор, на миг замер, принюхиваясь. В воздухе витал едва уловимый аромат луговых трав. Другой бы ничего не почувствовал, но дракон быстро взял след. За избранной Кайвина вели животные инстинкты. «Умерь пыл!» — кричал Грифс, несясь следом. «Не забывай, кого преследуешь! Избранную, а не врага!» Кайвин помнил. Кажется, но ярость обманутого дракона была так велика, что даже влечение на ее фоне померкло. Никто никогда не подчинял дракона. Джейми не повезло, что она избранная. Как бы дракон ни ярился, он не причинит ей вреда. Разве что отшлепает за дурное поведение. Казалось, он видит шлейф, что оставила избранная. Где она прошла и чего коснулась, она бежала по коридору, пытаясь открыть все двери подряд. Это походило на панику. Так оно относится к нему. Он вызывает у нее страх. Осознание этого притупило злость. Кайвин понимал, чем вызван ужас девушки. Она боялась стать такой же, как ее предшественница. Знала бы она, как он боится того же. Потерять еще и ее означало крах всех надежд. Кайвин не чувствовал в себе сил продолжать все дальше. Он был готов сдаться. Брачную ночь необходимо отложить. Он не может коснуться избранной до тех пор, пока не будет уверен, что она выживет. Именно к такому решению пришел Кайвин, преследуя Джеймину. Погоня вывела его в главный холл. Сначала показалось, что он свернул куда-то не туда. Здесь запах избранной почти не ощущался. Он повернул обратно, как вдруг застыл. Она стояла у двери. Его избранная уже в одежде, даже с накинутым на плечи плащом. Еще миг и покинула бы замок, по крайней мере, попыталась бы. Она еще не поняла, что он запечатал все выходы. Кайвин вдохнул глубже. Странно, но знакомого аромата луговых трав не было. Она научилась скрывать запах. В этот раз ему досталась уникальная избранная. Владеет редкими артефактами, умеет маскировать запах. Не девушка, а сплошной сюрприз. Кайвин поймал себя на том, что ему это нравится. Такую жену хочется узнавать. Определенно, с ней будет о чем поговорить. Не то что с пустоголовыми аристократками, которые только и умеют что улыбаться. «Не уходи, прошу!» Кайвин протянул к ней руку и сделал осторожный шаг, чтобы не спугнуть. «Дай мне шанс!» Девушка удивленно моргнула. «Я никуда не собиралась», — пожала она плечами. «Вообще-то я только пришла». «Ой, мамочки!» — тихо заскулил Грифс. В моей жизни хватало провалов. То, что я родилась Альезой в мире, где их преследуют, уже одно сплошное фиаско. На сегодня я побила все рекорды. Проблема была не только в оде подушки, хотя Малкольм отличился. Сразу после этого я выставила духа из собственного тела, пока он не натворил еще бед. Но сбежать не успела, дракон удержал. Чтобы спастись, пришлось скинуть халат, за который он схватился. Стоило оказаться обнаженной перед Кайвином, как притяжение вспыхнуло с новой силой. Да что ж такое, почему я не могу просто спокойно уйти? Я была готова разрыдаться от собственного бессилия. Все пошло не по плану, будущее летело в бездну. И вот когда отчаяние уже накрыло с головой, в тело снова вселился дух. На этот раз захват тела прошел настолько деликатно, что я усомнилась, не померещилось ли мне. Лишь после того, как я, в чем мать родила, выскочила из спальни в коридор, поняла: нет, все реально. Мной в самом деле управляет дух. Будь это не так, я бы осталась с Кайвином. Притяжение не позволило бы его бросить. Чем дальше я была от дракона, тем легче мне становилось. Хорошо, что я не выгнала духов. «Прости, что не пришел на помощь раньше, и Малкольм все испортил», — раздался в мыслях голос Соломона. «Я не любитель управлять чужими телами». Именно мудрец руководил мной. Я была не против. Он единственный, кому без опаски могла доверить тело. В драку не полезет, целоваться к дракону тоже, глупые приказы отдавать не станет и уж точно не выдаст меня замуж против воли. «Идеальный захватчик тела». В самом деле, жаль, что все это время мной руководил не он. «Ничего», — вздохнула я про себя. «Главное, что я выбралась из спальни». «Стихии надолго его не задержат. Значит, нам следует поторопиться». Вообразив, как Кайвин сочиняет оду, я хмыкнула. Немного жаль, что я этого не услышу». «Малкольм, идиот!» Но помучиться дракона он заставил. Мелочь, а приятно. На мне не было одежды, но я не переживала по этому поводу. Так даже лучше. Если придется срочно менять обличье, не надо будет тратить время на раздевание. По замку пронесся рев, и стены задрожали. Дракон в ярости. Ну и я тоже. Меня вообще заставили во всем этом участвовать. Я замуж не собиралась. В итоге против воли обзавелась неуравновешенным мужем. Оно мне надо. Соломон покинул мое тело без напоминаний. Получив свободу, я на всякий случай запретила духам вселяться. Я очень благодарна им за помощь, но лучше обезопасить себя. Мало ли, Лалетти взбредет в голову вернуться к дракону в объятия. От магического резерва остались крохи. Чтобы их сберечь, я приняла истинный облик. Ночью в коридорах замка пусто. Натолкнуться на кого-то сейчас — минимальная опасность. Мне бы добраться до выхода, любого. Подойдет даже щелочка в полу. Я просочусь в нее каплей воды, если придется. Но клятый коридор, как назло, был глухим. Ни единого окна. Только двери, двери, двери, и все запертые. Я дергала за ручки в попытке их открыть. Без толку. Ощущение, что меня замуровали в этом коридоре. Дракон на такое способен? Стало жутко. Если так, то мне не выбраться. К дракону под хвост двери и окна. Если он думает, что, закрыв меня в замке, победил, то у меня плохая новость. Альезу мало запереть. Ее еще надо найти. А это, ох, как непросто. Я могу месяцами скрываться у всех на виду. Где-то в глубине замка ударила дверь. Звонкий хлопок прокатился по коридору. Я не знала наверняка, но нутром чуяла. Это дракон. Кайвин освободился от уз подчинения так быстро. Я едва не взвыла от огорчения. Недолго же его удержало стихоплетство. Видимо, теперь все зависит от моих быстрых ног и магии Альезы, которая, кстати, на исходе. «Прости», — прошептал, появившись Малкольм. Я отмахнулась. Назад все равно ничего не вернуть. Надо думать, как быть дальше. Дракон бросился в погоню, и я решила сделать то, что умею лучше всего — спрятаться. Как раз по пути попалась тумба, а на ней ваза. «Извини», — сказала я ей и разбила об пол. Осколки сгребла под тумбу, а сама заняла место уничтоженной собственности. Уж не знаю, как дракон вычислил, в какую сторону я побежала, но вскоре Кайвин пронесся мимо меня. Тоже как был, в мягких домашних брюках, едва держащихся на бедрах. Он прошел мимо, а меня обдало жаром. Что за напасть это притяжение? Никакого сладу с ним нет. «Если я снова поддамся метке, вам придется взять контроль на себя, но не раньше», — сообщила я духом. «А ты думала, что просто хочешь дракона?» — задала Лолетта коварный вопрос. «Что за чушь?» — возмутилась я, а сама ощутила, как по хрустальному боку ваза пробежала рябь. «Вот кто духа просил лезть с умными вопросами?» Она вообще по другой части мастер. Казалось бы, опасность миновала. Дракон прошел мимо. Я слышала, как его шаги затихали вдали. Как вдруг они вовсе прекратились. И не потому, что дракон ушел далеко. Нет, слишком резко это произошло. Выходит, он остановился. Пара секунд напряженной тишины, и шаги снова начали приближаться. Кайвин возвращается. Как? Зачем? Он будто почувствовал меня. О, клятая метка, он в самом деле чуял. Все это время он находил меня по запаху, в любом обличье. Да чтобы у него насморк случился и нос наглухо заложило. Пришлось срочно возвращать родное обличье. О том, чтобы замаскироваться и переждать опасность, можно забыть. Дракон не пройдет мимо избранной. Случай с короной тому доказательство. А я сейчас долго не продержусь в чужом облике. Магический резерв на исходе. Я побежала обратно по коридору к спальне дракона. Там есть окно, и дверь наверняка не заперта. Выберусь на волю оттуда. Добралась до спальни быстро, ворвалась внутрь и сразу бросилась к окну. План был простой — обернуться птицей и вылететь в окно. Так я и поступила. Вот только белая голубка, вопреки ожиданиям, не выпорхнула на волю, а натолкнулась на невидимую преграду. Тогда я попробовала другое окно, еще одно. Но сколько ни билась, не смогла вырваться. Окна были наглухо запечатаны магией. В изнеможении, упав на пол, я вернула истинный облик. Пока дракон меня не нашел, можно немного передохнуть. Поднявшись на дрожащие ноги, я накинула халат и подошла к ближайшему окну. Протянула руку, но наткнулась все на ту же преграду. Похоже, ее не преодолеть ни в одном из обликов. Я бы отчаялась, но окна спальни дракона выходили на мост, ведущий в замок, и прямо сейчас по нему ехала карета. Я узнала герб на ее боку, это же инквизитор. Он прибыл в замок, чтобы разобраться с драконом. Вот теперь я заплакала. По щекам катились слезы облегчения. Никогда не думала, что буду рада инквизитору. Но сейчас даже он предпочтительнее дракона. Мэтр Фалькорн вытащит меня из этого клятого замка под видом собственной дочери. Надо только показаться ему на глаза. Он ведь не в курсе, что я здесь. Еще уедет без меня. Придя в ужас от этой мысли, я поспешила обратно в коридор. На этот раз четко знала, куда иду. В главный холл. На встречу с мэтром Фалькорном. Пусть скорее увезет меня отсюда. Я уже была возле лестницы, когда до слуха долетел голос дракона. Он тоже там. Что ж, этого следовало ожидать. Не каждый день замок посещает инквизитор, да еще с обвинениями против хозяина. Приняв облик Джеймины, я побежала к лестнице. Скорее, к спасению, уже занесла ногу над первой ступенью, но тут резко остановилась, будто снова на магическую стену налетела. Не знаю, как я не споткнулась и не упала, сломав себе шею. Все дело в том, кого я увидела в холле. Джеймина. Настоящая стояла напротив дракона во плоти. Зачем она вернулась в замок? Очнулась на полпути и велела повернуть кучеру назад? О чем она думала? Похоже, о шансе стать женой господаря. Совсем не соображает. А мне теперь расхлебывать. Очередная проблема на мою голову или все-таки шанс, дарованный свыше?